Первое, что сделал Пёволь после того, как проник во внутренний двор, стал выяснять местонахождение Чан Гван Сана и Сао Кьон. Но к тому времени фигуры двоих уже исчезли. Обычные люди сдались бы в этот момент, но для Пёволь все было по-другому. Пёволь поднял голову и принюхался. Было так много запахов, смешанных вместе, что это было очень мутно. Нос обычного человека воспринял бы его только как затхлый запах, но сверхчеловеческое обоняние Пёволя могло различить содержащиеся в нем тонкие ароматы. Среди многочисленных ароматов Пёволь сосредоточился на сильном запахе пудры. Сао Кьон взяла много пудры и нанесла ее нехарактерно. Среди воинов во внутреннем дворе нет других воинов, которые были бы так благосклонны, как она. Глаза Пёволь обратились к маленьким воротам на восточной стороне внутреннего двора, потому что оттуда шел запах пороха. Пёволь без колебаний открыл ворота и вошел внутрь. Когда он открыл ворота, между огромными стенами появилась узкая тропинка, которая казалась в 3-4 раза выше человеческого роста. Запах Сао Кьон стал сильнее. Было ясно, что она и Чан Гван Сан прошли этот путь. Пёволь вошел без колебаний. Ветер казался особенно сильным, возможно, потому, что это был узкий проход между высокими стенами. Ветер, дувший сквозь стены, развивал волосы и одежду Пёволя. Лицо Пёволя внезапно напряглось. Это было потому, что он чувствовал тонкое дыхание человека в порыве ветра. Здесь кто-то прятался. Даже для Пёволя, обладавшего прекрасными чувствами, он обнаруживал другого человека только тогда, когда дул ветер. Человек так тщательно спрятался. Тем не менее, Пёволь спокойно двинулся дальше. Было бы глупо с его стороны прекратить двигаться сейчас только потому, что кто-то прячется и нацеливается на него. Он должен был вести себя нормально. Таким образом, спрятавшийся человек не заметит, что он заметил. Пока он шел, Пёволь обострил свои чувства до предела. Такой же, как я. Как бы ни тренировался нормальный воин, он не мог использовать скрытность такого уровня. Только ассасины могут использовать приемы скрытности, которые могут полностью скрыть их присутствие. К тому времени, как он добрался до середины прохода, ветер дул все сильнее. Флактер. Подол его одежды дико развивался на ветру, на мгновение загораживая обзор. В этот момент прятавшийся убийца шевельнулся. Ляск. Спрятанное оружие с резким звуком пронеслось по Пёволю. Пёволь выполнил змеиный шаг и отступил назад. Однако спрятанное оружие даже нацелено на новую область, в которую он въехал. Противник уже вычислил направление, в котором должен был двигаться Пёволь, если бы он уклонился от оружия. Трубопровод. Когда Пёволь развернулся на месте, он выпустил свой призрачный кинжал. Сит. Спрятанное оружие попало в призрачный кинжал и взорвалось. Было трудно сопоставить траекторию спрятанного оружия размером с ладонь ребенка с кинжалом. Он чувствовал волнение убийцы, потерявшего спрятанное оружие. Должно быть, они не ожидали, что Пёволь разобьет их спрятанное оружие кинжалом. Но убийца подошел к Пёволю без паники. Та-та-так. Фигура ассасина, бегущего горизонтально с раскинутыми руками по возвышающейся стене, казалось летящим ястребом. Шаг. В одно мгновение рука убийцы нацелилась на грудь Пёволя. Пёволь использовал свой призрачный кинжал, чтобы атаковать руку убийцы. Каанг. Острый кинжал и рука столкнулись, и раздался металлический звук. Удивительно, но рука убийцы была цела, без малейшей царапины. У Пёволя было предчувствие, что убийца изучил особую технику. В Цзянху существовало множество боевых искусств, и среди них было довольно много боевых искусств, которые делали человеческую кожу и мышцы тверже стали. Пёволь подумал, что убийца изучил одну из этих техник. Шуак. Убийца атаковал Пёволя попеременно обеими руками. Их ручные атаки были настолько сильными, что могли разрушить камень размером с дом. Это было действительно убийство с одного удара. Пёволь достал свой призрачный кинжал и голыми руками отразил атаки убийцы. Та-да-да-дак. Их руки сталкивались десятки раз. Удары руками убийцы были великолепны, но руки Пёволя, натренированные до предела, также были грозными. Он не был твердым, как у убийцы, но был мягким и жестким, как змея. В результате большая часть удара была поглощена, не оставив значительных повреждений. Та-да-да-дак. Единственное, что было слышно, это звук удара двух рук друг о друга. Ни один из них не издал ни звука, когда они столкнулись так яростно. Это было характерно для высококвалифицированных убийц. Даже когда на карту поставлена их жизнь из-за смертельных травм, их учат не издавать ни звука. Некоторые ассасины даже отрезали себе языки, чтобы они вообще не могли кричать. Звук сам по себе был причиной дисквалификации как убийцы. Атаки убийцы были действительно острыми. Что пугало больше всего, так это огромный вес, стоящий за атаками. Пёвол понял, что руки неизвестного убийцы были исключительно белыми. Кваааа. Ужасающая энергия бурлила в белоснежных руках убийцы. Один удар может привести к тому, что он потеряет жизнь. Но у Пёволя был побег из тюрьмы. Побег из тюрьмы, который фокусирует все в одной точке, заставил его вообще не толкаться даже против ударов руками убийцы. Движения убийцы становились все более и более напряженными. Словно хлестнув волчком, атака ассасина постепенно ускоряется. Их движения стали такими быстрыми, что за ними трудно было уследить. Было ясно, что если бы это был обычный воин, то их руки и ноги стали бы растрепаны, потому что они не успевали за движением. Однако Пёволь не был ни обычным воином, ни обычным убийцей. Пёволь использовал черную молнию. Поскольку молния стимулировала его нервы, скорость его реакции возросла в несколько раз. Быстрой стала не только его скорость реакции, его мысли и чувства также усилились. Он мог видеть дыхание убийцы, движение глаз и даже малейшие изменения в их мышцах. Лезвие Пёволя попало в то место, куда, как он ожидал, должна была попасть атака противника. Чжун. В этот момент раздался тяжелый звук, и тело убийцы отбросило назад. Убийца, катавшийся по полу, тут же поднялся. На лице убийцы было растерянное выражение. Когда убийца схватил их опухшие запястья, они пробормотали. Как это может быть, чтобы экстремальная рука Инь проиграла? На их лицах отразилось недоверие. Рука экстремального Инь – это боевое искусство, такое же могущественное, как рука белого лотоса, которая, как легенда, сошла в Цзянху. Им было трудно поверить, что их экстремальная рука Инь стала бесполезной. «Кто ты?» Убийца поднял голову и уставился на Пёволя. Затем открылось красивое лицо, скрытое их черными волосами. Пёволь сразу узнал личность убийцы. Хон Есоль, глава 232. Женщина, которая смотрела на Пёволь с разочарованным выражением лица, определенно была Хон Есоль, которую Пёволь встретил не так давно. Получила ли она запрос от поместья Снежного Меча? У него были сомнения насчет нее с того момента, как он встретил ее в Рунане, но он не ожидал, что она уже будет в поместье Снежного Меча. Пёволь был больше удивлен тем, что кто-то из поместья Снежного Меча пригласил Хон Есоль, чем тем фактом, что Хон Есоль приняла просьбу поместья Снежного Меча. Хон Есоль, лучший убийца, член Союза Сотни Призраков. Потребовалась бы невообразимая сумма, чтобы заказать кого-то вроде нее. Человек, который просил Хон Есоль, должен быть в конце этого маленького переулка. И было ясно, что это тот же человек, который приказал Чан Дван Сану и Саок Йону посетить и оказать давление на семью Джин. Это заинтересовало Пёволя. Кем мог быть этот человек, чтобы быть таким дотошным? Хон Есоль снова открыла рот. ХМПФ, ты же не собираешься раскрывать свою личность, не так ли? Она нежно прикусила свои красные губы. Ей было стыдно, что Пёволь причинил ей боль. Будук. Она повернула вывихнутое запястье, чтобы вернуть его на место. Несмотря на боль, она не издала ни единого крика. Она посмотрела на Пёволь холодным взглядом. Определенно, она впервые увидела его. Тем не менее, она не могла отделаться от ощущения, что где-то его видела. Ты. В тот момент, когда она открыла рот, внезапно от стены поднялись четыре черные тени. Они также пахли убийцами. Хон Есоль крикнула им. Ждать. Это моя работа. Занимайтесь своим делом. Су-су-су. Они проигнорировали крик Хон Есоль и напали на Пёволь. Все черные тени были такими же убийцами, как Хон Есоль. Подобно Хон Есоль, все они напали на Пёволь, не сказав ни слова. Шаг. Они вертелись, как шестеренки, когда атаковали Пёволя. Хотя атаки убийц нельзя было сравнить с Хон Есоль, они чувствовали себя сильнее из-за своей идеальной координации. Если бы он решил бороться изо всех сил, они бы ничего не смогли сделать. Но это был вражеский лагерь. У него не было причин тратить время на риск. Пёволь относился к ним умеренно и искал возможность отступить. Это было тогда. Визг. Внезапно дверь в конце переулка открылась, и кто-то появился. Человек, который появился в сопровождении Чан Дван Сана и Саок Йона, был Лиюл, служителем поместья Снежный Меч. Он почувствовал необычное движение за пределами своей комнаты и вышел. В тот момент, когда он увидел лицо Лиюла, Пёволь понял, что он был в центре всего этого. Бесстрастное лицо, словно в маске, глубокие глаза, которые, казалось, все видят, и даже утонченная атмосфера. Он во многом отличался от обычного человека. Ли Ю не удивился, увидев, как Пё Воль сражается с убийцами. Он просто внимательно наблюдал за боем Пё Воля. Скорее, теми, кто был удивлен при виде Пё Воля, были только что вернувшиеся Чан Гван Сан и Сао Кьон. Что, это нарушитель? На их крики ринулись ближайшие воины. Ли Ю нахмурился, ему не понравился внезапный шум. Свет презрения промелькнул в его глазах, когда он посмотрел на этих двоих. Как они могут быть такими шумными, когда это их вина, что они вернулись с хвостом? Затем он посмотрел на Пё Воля, не выражая своих мыслей. Пё Воль еще немного продержался, прежде чем быстро отступить и сбежать. Убийцы, которые сражались с ним до этого, пошли за ним, а за ними последовали опоздавшие воины поместья Снежного Меча. Убийца проник. Окружите его, чтобы он не смог убежать. Ли Юл слегка покачал головой в ответ на суматоху, вызванную воинами поместья Снежного Меча. Комната в конце переулка ведет в кабинет дежурного. Не было никакой возможности, чтобы человек, проникший так далеко, был пойман воинами поместья Снежного Меча. В то время Хон Е Соль подошла к Ли Юлю. «Значит, помимо меня, вы наняли других убийц? Я попросил Союз Сотни Призраков прислать еще несколько человек. Ты хочешь сказать, что меня недостаточно? Это нарушение контракта. Я просто хотел убедиться». Хон Е Соль нахмурилась, услышав ответ Ли Юля. Убийцы, напавшие на Пё Воля, находились в самом низу иерархии Союза Сотни Призраков. Его зовут Четыре Призрака Красного Лотоса. Хотя это было необычно, но бывают случаи, когда рождаются четверняшки. Хотя их индивидуальные способности не идут ни в какое сравнение со способностями Хон Е Соль, сила четверых объединенных никогда не уступала ей. Она не слышала, что сюда отправили Четыре Призрака Красного Лотоса, поэтому предположила, что Ли Юл отдельно отправил отдельную комиссию в Союз Сотни Призраков. Хон Е Соль вздрогнула от дотошности Ли Юля. Она действительно не ожидала, что он так долго будет нанимать убийц из Союза Сотни Призраков. Спросил Ли Юль, кто он? Я не знаю. Единственное, что я знаю, это то, что он такой же, как я, убийца. Хм, он убийца, нанятый семьей Джин? Значит, в семье Джин есть кто-то, кто знает, как использовать свой мозг. Это неожиданно. Для того, чтобы нанять убийцу из Союза Сотни Призраков, Ли Юлу пришлось потратить огромную сумму денег. Убийца из Союза Сотни Призраков столько стоил. Если ассасин способен успешно убить лидера вражеского лагеря, то он может вселить страх среди его избирателей. Так что ассасин абсолютно необходим для того, чтобы сломить боевой дух противника. Это были эффективные инструменты. Проблема в том, что семья Джин тоже нанимала убийц. Более того, было ясно, что он проник сюда, выслеживая Чан Гван Сана и Сао Кьон. Если бы Хон Е Соль не нашла и не остановила его, Ли Юль мог бы легко предсказать, что могло бы с ним случиться. Он приказал Хон Е Солу: «Узнай, кто он. Думаешь, четыре призрака Красного Лотоса не смогут его поймать? Если бы его было так легко поймать, он бы не смог проделать весь этот путь сюда. У тебя нет никаких догадок? Я узнаю. Доложи мне, как только узнаешь, кто этот человек». «Хорошо». Хон Е Соль кивнула. Когда Хон Е Соль открыла свой шкаф, она увидела яркую одежду. Это была блестящая красная шелковая одежда, созданная известным мастером. Это был ее любимый наряд. В основном она носила это, когда работала певицей. Это было сделано для того, чтобы она могла хорошо выглядеть перед большой толпой. В шкафу была не только ее шелковая одежда. Там было несколько кожаных ремней неизвестного назначения. Хон Е Соль расстегнула ремень. Затем одежда, которая была на ней, соскользнула с ее гладкой кожи и упала на пол. Хон Е Соль, которая сейчас обнажена, носила кожаный ремень на обоих запястьях. Внутри кожаного ремня толщиной в 2 дюйма было спрятано всевозможное оружие. Она носила чуть более толстый кожаный ремень вокруг своей белой голени. Кинжал размером с детскую ладонь был воткнут в кожаный ремень, надетый на ее икру. После того, как она надела все кожаные ремни, она переоделась в одежду, которую хранила в шкафу. Кожаные ремешки на запястьях и лодыжках были спрятаны под ее яркой одеждой. Чтобы завершить образ, она обернула вокруг талии бамбуковый пояс с ярким рисунком. Нитки и бутылки с ядом были спрятаны под ее поясным ремнем. Когда она завершила свои приготовления к предстоящему заказу на убийство, Хон Есоль вышла из поместья Снежного Меча. Несмотря на присутствие убийцы в поместье Снежного Меча, атмосфера в секте оставалась мирной. Многие из воинов понятия не имели, что происходит внутри поместья Снежного Меча. Несмотря на то, что четыре призрака Красного Лотоса были заняты преследованием убийцы, как только убийца проник внутрь, он не оставил следов во время своего побега. Было не так много убийц, которые не оставляли следов при бегстве. Это был навык, который могли использовать только те, кто принадлежал к высшим чинам Союза Сотни Призраков. Хон Есоль прошла мимо людей. В том направлении, куда она направлялась, она увидела четырех мужчин, идущих среди толпы. Хотя мимо проходили четверо мужчин с одинаковыми лицами, люди их не узнавали. Вот как тщательно они стерли свое присутствие. Хон Есоль с первого взгляда узнала их личности. Четырем призракам Красного Лотоса было поручено преследовать убийцу. Они слегка покачали головами, глядя на Хон Есоль. Это означало, что они потеряли убийцу. Хон Есоль прошла мимо них, не сказав ни слова. Она даже не ожидала, что им все равно удастся поймать убийцу. Если бы убийца был таким легким противником, то она бы победила его в их битве ранее в поместье Снежного Меча. Хон Есоль внезапно достала из-за пояса маленький пузырек с лекарством. После осторожного встряхивания флакона и открытия крышки наружу вытек густой аромат. Хон Есоль поднесла нос к горлышку флакона и вдохнула его запах. В тот момент, когда она вдохнула аромат, в ее голове словно вспыхнула молния, а ее обоняние внезапно усилилось в десятки раз. Это был ладан под названием Thunder Blood Dog Incense. Это имело эффект мгновенной стимуляции обоняния человека и усиления его в десятки раз. С добавлением к этому особой техники Хон Есоль она временно обладала обонянием почти на уровне охотничьей собаки. Она не хотела использовать его часто, так как последствия препарата серьезны. После того, как эффекты исчезнут, ее обоняние будет парализовано почти на 10 дней. Она начала ощущать в ноздрях всевозможные запахи. Хон Есоль почувствовала приступ рвоты от внезапного повышения чувствительности. Она попыталась сдержаться и стала различать запахи, проникающие через ее нос. Сначала ей было трудно привыкнуть, но через некоторое время она, наконец, нашла тот запах, который искала. Тысяча миль в погоне за благовониями, три благовония громовой кровавой собаки, которые она вдохнула, на мгновение усилили ее обоняние, заставив ее уловить запах благовоний преследователей тысячи миль. Как и ожидалось, глаза Хон Есоль резко засияли. Ладан Хаусант Милис Чисинг Инцинси не является натуральным ароматом. Это были благовония, приготовленные по особой формуле. Единственная группа, способная создавать и производить благовония в погоне за тысячи миль в нынешнем Цзянху, это Союз Сотни Призраков. А среди убийц Союза Сотни Призраков Хон Есоль лучше всех знает благовония в погоне за тысячи миль. Она лишь однажды воспользовалась благовониями погоня за тысячу миль. Это он, Пё Воль. Когда она встретила его в Рунане, она вручила ему брошюру о демонических боевых искусствах, в которой были похоронены благовония тысяча миль в погоне. В Рунане не было другого человека, на которого она наносила бы запах благовоний погоня за тысячу миль. Лицо убийцы, ворвавшегося в поместье Снежного Меча, отличалось от лица Пё Воля. Тем не менее, было бесчисленное множество способов изменить внешность. Конечно, крайне редко можно было изменить его естественным путем, как Пё Воль. Хон Есоль еще раз проверила свое вооружение и двинулась дальше. Одной из характеристик благовоний Хаусант Милис Чисинг Инцинси является то, что аромат не разбавляется, даже если прошло много времени. Если человек не использует специальный препарат, чтобы стереть его запах, благовония, преследующие тысячу миль, останутся и будут следовать за человеком, пока он не умрет. Хон Есоль быстро отследила запах благовоний, преследующих тысячу миль. Чем дальше она добиралась до окраин Рунана, тем сильнее становился запах благовоний, преследующих тысячу миль. Хон Есоль, насколько это было возможно, стерла свое присутствие и двинулась. В какой-то момент ее шаги остановились. Вдалеке она увидела большой заброшенный дом. Обе его стены и потолок уже рухнули. Дождь и ветер легко проникали в дом. Сквозь рухнувшие стены заброшенного дома просачивался яркий свет. Хон Есоль осторожно подошла к заброшенному дому, нахмурив брови. Внутри дома перед костром сидел человек, Пё Воль. Пё Воль молча смотрел, как горит костер. Его лицо светилось еще более фантастически в огне. Хон Есоль вздохнула от его ослепительного вида. Ху, он действительно красивый. Даже если она прошла суровую подготовку, чтобы стереть свои эмоции, в конце концов, она все еще женщина. Появление красивого мужчины заставляет ее сердце биться чаще. Это было тогда. Публично заявить, она услышала голос Пё Воля. Хон Е Соль, которая на мгновение была поражена, покачала головой. Пё Воль уже смотрела прямо туда, где она пряталась. Скрываться больше не было смысла. Хон Е Соль смиренно вышла из своего укрытия и подошла к тому месту, где был Пё Воль. Взгляд Хон Е Соль внезапно обратился к костру. Она увидела знакомый предмет, горящий в костре. Демонические боевые искусства, шлифующие силу. Это был буклет, который она дала Пё Волю после того, как закопала в нем благовоние «Тысяча миль в погоне». Сильное пламя охватило брошюру о демонических боевых искусствах. Глаза Хон Е Соль задрожали. «Вы знали об этом?» «Сначала». «Ха! Должно быть, я выглядел дураком. Разыгрывать трюки перед кем-то, кто знает лучше». Хон Е Соль вздохнула. Это было похоже на игру обезьяны на ладони Будды. Она не знала, как давно кто-то обращался с ней как с обезьяной. Ее кровь похолодела. Затем ее гнев усилился. Хон Е Соль силой подавила свой гнев и сказала: «Я не преследовал тебя, ты заманил меня сюда. Я ожидал, что ты пойдешь по запаху благовоний, преследующих тысячу миль. Ха! Прошло некоторое время с тех пор, как я был зол. Хорошо, зачем ты позвал меня сюда? У меня есть кое-что, чтобы спросить вас. Ты хоть поверишь мне, личность этого человека? Думаешь, я отвечу? У тебя нет выбора, кроме как ответить». Пё Воль встал. Над костром было видно разгневанное лицо Хон Е Соль. Глава 233. Хон Е Соль внезапно бросила в костер неизвестный предмет. Паинг. Вместе со взрывом из костра вырвался густой дым, как из действующего вулкана. Дым быстро распространился и закрыл обзор. Тем временем фигура Хон Е Соль исчезла. Использование дымовой гранаты, чтобы затруднить поле зрения противника, а затем спрятаться, является элементарной техникой скрытности, которую может использовать любой убийца. Проблема в том, что эту технику использовала Хон Е Соль. Техника может быть простой, но уровень исполнения разный. Исчезла не только фигура Хон Е Соль, но и звук ее дыхания и сердцебиения. Хон Е Соль – один из 10 сильнейших людей в союзе сотни призраков. Ее методы скрытности полностью отличались от таковых у других убийц. Как будто все ее существование было стерто из этого мира. Даже чувствами Пё Воля было невозможно обнаружить Хон Е Соль. Она тщательно скрывала свое присутствие. Она действительно достигла самого высокого уровня, которого может достичь убийца. Пё Воль искренне думал, что она великолепна. Насколько он помнит, только Сэйовал и Сончхану достигли такого уровня мастерства. Любой воин был бы ошеломлен, столкнувшись с ассасином, достигшим такого уровня. И поскольку они не знают о методах сокрытия убийцы, существует высокая вероятность того, что они будут побеждены с открытой и слабой стороной, которую они оставили открытой. Однако Пё Воль не был обычным воином. Он был наемным убийцей, как Хон Е Соль. Хотя то, что она достигла своего нынешнего состояния, было поистине удивительным. Опыт и травма, через которые прошла Пё Воль, были настолько серьезными, что она не могла себе представить. С рук. В одно мгновение фигура Пё Воля исчезла. Было глупо открыто противостоять убийце. Поскольку Пё Воль сам был убийцей, он хорошо знал, как взволновать другого убийцу. Как и Хон Е Соль, Пё Воль скрылся, полностью стерев свое присутствие. Когда это произошло, Хон Е Соль была ошеломлена. Она явно смотрела на Пё Воль широко открытыми глазами. Она не моргала ни секунды и не сводила глаз с Пё Воля. Тем не менее, она не запечатлела момент, когда Пё Воль исчез. Это было доказательством того, что Пё Воль вышла за пределы своих когнитивных способностей. Хон Е Соль закусила губу. «Так ты прячешься от меня, мы собираемся сражаться как убийца против убийцы». Она уже знала, что Пё Воль – убийца, достигший высокого уровня. В конце концов, ее противник – убийца, ответственный за легендарное кровопролитие в Чэнду. Ни один другой ассасин не сможет добиться таких выдающихся достижений, как Пё Воль. Человек должен не только освоить методы убийства, но и достичь больших высот в боевых искусствах. Прежде всего, то, чего добился Пё Воль, стало возможным только благодаря его огромным усилиям по посадке и разработке стратегии. Для одного человека было почти невозможно добиться такого результата, даже для убийцы, принадлежащего к Союзу Сотни Призраков. Ассасины Союза Сотни Призраков специализируются на сокрытии проникновений, что неудивительно, поскольку большинство ассасинов воспитаны таким образом. Пёвол на самом деле странный. Само его существование не имело смысла. Тот факт, что ассасин мог составить заговор против таких больших сил и управлять ситуацией в соответствии со своей волей, сделал Пёволя достойным того, чтобы его называли легендой. Но когда дело доходит до драки между убийцами, все обстоит иначе. Хотя ей может не хватать способности составлять заговоры против больших сект, она считала себя непревзойденной с точки зрения чистых навыков убийства. Независимо от того, кто ее противник, у них не было другого выбора, кроме как бороться, независимо от того, насколько они превосходны в других аспектах. Хон Есоль не думала, что ее методы убийства когда-нибудь проиграют Пёволь. Несмотря на то, что Пёволь оттолкнул ее экстремальную инь-руку, это был лишь один из ее многочисленных методов убийства. Сила Хон Есоль как убийцы проистекает из ее метода убийства, а не из-за ее экстремальной руки инь-кварук. Невидимая нить вышла из тела Хон Есоль. Нить расползлась, как паутина, полностью окружив комнату. Хон Есоль сосредоточила свои чувства, держась за концы нити. Никакое движение, каким бы незначительным оно ни было, не могло ускользнуть от нити. Подобно паутине, каждое движение ее противника будет обнаружено и передано Хон Есоль. Небесное серебро нет один с техникой Хон Есоль, ни один мастер не мог приблизиться к ней, избегая небесной серебряной сети. Хон Есоль закрыла глаза и сосредоточилась на небесной серебряной сети. Сеть небесного серебра слегка задрожала. Ветер, как будто кто-то не шевелился. Сеть качалась только от ветра. Даже с закрытыми глазами Хон Есоль смогла точно распознать причину дрожания ее нитей. Такое острое чутье было лучшим оружием Хон Есоль. Она не знала, сколько времени прошло. Она не шевелилась, словно окаменела. Большинство ассасинов, достигших высокого уровня, были очень терпеливы. Чтобы убить свою цель, они оставались и прятались в одном месте в течение нескольких дней или даже недель. Иногда они даже не могли выпить глоток воды. По этой причине большинство ассасинов считали свое терпение одним из лучших в мире. То же самое касается Хон Есоль. У нее была способность к терпению. Она думала, что одержит верх в битве терпения с Пёволем. Хон Есоль терпела и ждала, пока Пёволь двинется. Однако, сколько бы она ни ждала, она не могла обнаружить никаких движений Пёволя. Он ушел. Хон Есоль вскоре отвергла эту идею. Пёволь, которого она знала, не был тем, кто сдался бы, не достигнув своей цели. Время шло неумолимо. Все ее тело стало жестким и болезненным. Но Хон Есоль выстояла со своим сверхчеловеческим терпением. Сью. В этот момент она почувствовала легкую вибрацию в сети небесного серебра. Он движется. Хон Есоль стала еще более сосредоточенной. Движения Пёволь были настолько незаметны, что она не смогла бы обнаружить их, если бы не усилила свое внимание до предела. Даже бездомная кошка не могла двигаться тише, чем это. Пёволь направлялась именно к тому месту, где она пряталась. На губах Хон Есоль появилась улыбка. Прежде чем скрыться, она разбросала вокруг себя различное спрятанное оружие. Она не только установила скрытое оружие, но и намазала его ядом. Чтобы приблизиться к ней, Пёволь неизбежно будет отравлен. Она не думала, что сможет убить Пёволя ядом. Однако ей просто нужна мгновенная брешь в его защите. Для убийцы вроде Хон Есоль этого было более чем достаточно. Она сосредоточила ци в своих руках. Она готовится выполнить экстремальную руку инь в любое время. Сиу. Вибрации становились все сильнее. В то же время напряжение Хон Есоль достигло своего пика. Тинг. Хон Есоль открыла глаза, как только услышала звук обрываемой нити. Затем она выполнила руку крайней инь в направлении оторванной нити. Ква. Она направила всю свою энергию в руку экстремального инь. Он мог похвастаться другим уровнем мощности, чем тот, что был раньше. В тот момент, когда она выполнила экстремальную руку инь, глаза Хон Есоль расширились. Она инстинктивно чувствовала, что что-то не так. В том направлении, где она развернула экстремальную инь-руку, ничего не было. Она применила свою технику на пустом месте. Хлопнуть. Экстремальная рука инь сильно ударилась об пол. От удара спрятанное на полу оружие взлетело в воздух. Хон Есоль поймала одну из них и попыталась бросить ей в спину. Однако движения ее противника были намного быстрее ее. Пак. Внезапно она почувствовала жгучую боль в задней части левого плеча. Когда она обернулась, то увидела воткнутый маленький кинжал, оставив только рукоять. Хон Есоль прикусила губу и обернулась, изо всех сил пытаясь проглотить крик, вырвавшийся из ее рта. Затем она увидела Пёволя, стоящего там. Как? Глаза Хон Есоль задрожали. Сеть небесного серебра явно тряслась спереди, но место, где появился Пёволь, было сзади. Она не могла уложить это в голове, потому что это не имело никакого смысла. Хон Есоль торопливо закатала рукава. Затем из-под кожаного ремня, обернутого вокруг запястья, высыпалась мелкая песчаная пыль. Мелкая песчаная пыль была ядовита. Ядовитый песок рассеялся, как туман, и покрыл Пёволя. Песок – сильнейший яд, способный расплавить 5 органов одним вдохом. Но из-за того, что его было так сложно сделать, она не использует его, кроме как в экстренных случаях. Она видела, как Пёволь вдыхает ядовитый песок, как будто не ожидал, что его распылят. Закончено. Хон Есоль сжала кулаки. Хотя она была поражена неожиданным ударом и кинжал вонзился ей в плечо, это не имело никакого значения, так как она в ответ ударила своего противника большим количеством ядовитого песка. 5 внутренних органов Пёволя уже должны были начать таять. Тем не менее, Хон Есоль не ослабила бдительности. Привычка оставаться начеку, пока она не будет уверена в смерти своего противника, укоренилась в ее теле. В частности, ей приходилось быть еще более осторожной, когда охотилась на крупную шишку вроде Пёволя. Как бы она ни была осторожна, она уверена, что этого недостаточно. К сожалению, ее прогнозы сбылись. Квак. Внезапно она почувствовала, как что-то сжалось вокруг ее лодыжки, прежде чем ее оттащили. Пёволь протянул нить жнеца души туда, где она стояла, сама того не осознавая. Что? Хон Есоль невольно закричала. Шарлюк. Ее тащило к Пёволю с ужасающей скоростью. Хон Есоль пыталась выстоять, но безрезультатно. Она вообще не могла понять ситуацию. Пёволь явно вдохнула ее ядовитый песок. Но почему он двигается нормально, не подвергаясь воздействию? Чего она больше всего не понимает, так это ци, обвивающий ее лодыжку. Она слышала о ци меча, но никогда раньше не слышала и не видела нити, сделанные из ци. Она также не знала, что нить из ци может проявлять такую силу. Она достала из-за груди кинжал и взмахнула им, чтобы перерезать нить ци. Тунг, но кинжал отскочил напрасно. Хаем, она поняла, что ей придется отрезать себе ногу, чтобы избавиться от нити ци. Порезать ей ногу было несложно само по себе, но это повлекло бы за собой конец ее жизни как убийцы. Пока Хон Есоль колебалась, ее тело продолжало приближаться к Пёволь. Только тогда она поняла, как Пёволь обманул ее чувства и приблизился к ней со спины. Он коснулся небесной серебряной сети своей нитью ци, так что я не заметил. Впервые страх засиял в глазах Хон Есоль, когда она посмотрела на Пёволь. Из отчетов, которые она получила, она думала, что в некоторой степени поняла боевые искусства и методы убийства Пёволь, но в отчете не хватало чего-то важного. Это касалось силы Пёволя. Он был силен не только в убийствах и боевых искусствах. Он знал, как правильно использовать то, что он узнал. Она никогда не думала, что одна единственная нить ци способна поставить ее в такое затруднительное положение. Эй, подожди. Хон Есоль впервые открыла рот. Ее лицо было полно срочности. Но она не могла остановить действие Пёволя всего несколькими словами. Серунг. Пёволь достал свой призрачный кинжал. Хон Есоль, которую тащили за собой, боролась. Хон Есоль должна была знать заранее. Этот Пёволь был в этом месте первым. Пёволь уже уловил топографические особенности земли, как если бы это была тыльная сторона его ладони. Было только одно место, где Хон Есоль могла спрятаться. Неважно, спряталась ли она с раскинутой небесной серебряной сетью, было только одно место, где она могла спрятать свое присутствие. Пёволю не нужно было искать где-то еще, поскольку он уже знал, где она прячется. В конце концов, Хон Есоль отказалась перерезать нить жатвы души и вместо этого побежала к Пёволь. Экстремальная рукоинь, которая была ее знаменитой техникой, была нацелена на Пёволь. Тем не менее, Пёволь уклонился от ее экстремальной руки своими змеиными движениями и вместо этого имплантировал призрачный кинжал ей в правое плечо. Пак, Хон Есоль затрепетала, как рыба, пронзенная гарпуном. Когда Пёволь снова собирался вытащить свой призрачный кинжал, поговорим секунду. Хон Есоль сказала что-то неожиданное. Пёволь нахмурился и посмотрел на Хон Есоль. Ее реакция была иной, чем он ожидал. Убийцы обычно были из тех людей, которые были готовы умереть, лишь бы защитить тайну своего клиента. Итак, реакция Хон Есоль отличалась от нормы. Так больно. Можешь сначала вытащить кинжал, я вам все расскажу. Так что не делай такого страшного лица. Что ты задумал? Мой скрытый мотив, на самом деле это не секрет, так что я вам расскажу. Почему ты не сказал мне этого в самом начале? Если бы вы это сделали, вы бы не пострадали. У меня все еще есть гордость, так как я могу это сделать. Женщина, которая легко сдается, непривлекательна. Хон Есоль застенчиво рассмеялась. Глава 234. Ой, Хон Есоль издала резкий крик, вытаскивая призрачный кинжал. Ее вид, дрожащий, как воробей, попавший под дождь, легко мог вызвать сочувствие у любого, кто ее увидит. Однако Пё Воль прекрасно понимал, что это всего лишь видимость. Она ни разу не закричала после того, как ее дважды проткнули призрачным кинжалом. Не может быть, чтобы такой человек поддался боли на полу после того, как вытащил кинжал. Это больно. Проделать две дырки в женском теле. Как вы собираетесь брать на себя ответственность за это? Спросила Хон Есоль Пё Воль, глядя на свое проколотое плечо. В одно мгновение ее уникальный запах диких хризантем стимулировал обоняние Пё Воля. Однако Пё Воль ответил, не изменив выражение лица. «Если ты посчитаешь это несправедливым, я могу убить тебя прямо сейчас». Такие резкие слова от этого красивого лица. «Ты что, шутить не умеешь? Я не настолько глуп, чтобы шутить с убийцей». «ХМПФ, теперь скажи мне, кто он?» «Ли Юл». «Он служитель поместья Снежного Меча. Именно благодаря его влиянию поместье Снежного Меча недавно так сильно расширилось и вернулось в Рунан. Он также имеет отношение к семейной проблеме Джин, это верно. Я не знаю, кто он на самом деле, но он действительно хладнокровен. Ты действительно не знаешь, кто он на самом деле. Я еще не выяснил его настоящую личность. Я все еще изучаю это. Однако он часто нанимал убийц из Союза Сотни Призраков. Какие поручения они обычно выполняют?» Хон Есоль остановила кровотечение из раны на плече и ответила. «Я не знаю. Я не уверен, знаете ли вы, но убийцы Союза Сотни Призраков действуют сами по себе. Единственный человек, который точно знает, какую миссию выполняют другие убийцы, это капитан. Это первый раз, когда вы получили заказ от Ли Юла. Это верно. В прошлом он в основном нанимал убийц низкого ранга, так что это первый раз, когда он нанял меня. Это просто означает, что то, что здесь происходит, важно для него. Вы можете судить по тому факту, что он нанял самых надежных убийц. Ты слишком болтлив, чтобы на тебя можно было положиться. Он был первым, кто нарушил условия нашего контракта. В нашем мире существует неписанное правило. При найме убийцы клиент не должен нанимать другого убийцу без предварительного уведомления. Он это тоже явно знает, но он все равно тайно подписал контракт с другими убийцами. Это оскорбление для меня. В глазах Хон Есоль был холодок. Как и у любого воина, у ассасинов есть чувство гордости. Среди них неописуемой была гордость первой десятки, принадлежавшей к верхушкам. Она посчитала оскорблением для своего клиента нанять еще одного убийцу, когда она уже в числе лучших. Когда Ли Юль подписала контракт с четырьмя призраками Красного Лотоса за ее спиной, это явно означало игнорирование Хон Есоль. Поскольку Ли Юль первой нарушила условия контракта, Хон Есоль подумала, что ей не нужно соблюдать пункта конфиденциальности. Если бы Ли Юль уважал ее, то она тоже хранила бы его тайну до самой смерти. В конце концов, ее философия заключалась в том, чтобы отдавать столько же, сколько и другой человек. Хон Есоль сказал, «Я рассказал вам все, что знаю. Нет вещества, это то, что я знаю. Ты возвращаешься в поместье Снежного Меча, ты собираешься убить его, не так ли? Я понимаю, я бы сделал то же самое. Нет ничего глупее, чем быть милосердным. Я подумываю разорвать контракт с поместьем Снежного Меча. Я сомневаюсь, что он найдет в этом что-то неправильное, поскольку он первым нарушил контракт. Но не ослабляйте бдительность. С его личностью, как только я разорву контракт, он обязательно позвонит и наймет другого убийцу. Большинство воинов в Цзянху ненавидят убийц. Однако было несколько человек, которые считали убийц полезными инструментами и умело их использовали. Ли Юл был одним из тех немногих людей. Он ни за что не перестанет нанимать еще одного убийцу только потому, что Хон Есоль пропала. Было ясно, что он каким-то образом вызовет другого человека со способностями, подобными ее. Что за человек является лидером Союза Сотни Призраков? Это не входит в условия нашего контракта. Поэтому я не могу вам сказать. Хон Есоль подмигнула. Даже если Пё Воль угрожал ей, она не испугалась. Это потому, что она уже знала, что за человек Пё Воль. Он явно был страшным человеком. Она могла сказать это потому, как легко ему удалось одолеть ее сразу. Мало того, что он был силен в боевых искусствах, Его способности к интригам также были одними из лучших в Цзянху. Но он был не без причины. У него была четкая граница. Хотя она не могла быть уверена в границах, она была уверена, что он не применит силу без причины, пока она не переступит установленную им линию. Хон Есоль встала, поправляя одежду. «Если у вас больше нет вопросов, я пойду. Как видите, рана настолько серьезна, что мне нужен врач. Пока». Хон Есоль махнула рукой Пё Воль и улетела. Пё Воль непонимающе посмотрел в ту сторону, где исчезла Хон Есоль. Организация объединена по необходимости, но ее члены работают, как им вздумается. Союз сотни призраков. Именно такая организация. Хон Есоль, возможно, ответила бы небрежно, но Пё Воль смогла получить много информации о союзе сотни призраков из ее слов. Среди них самая большая часть информации касалась расположения союза сотни призраков. Члены союза сотни призраков выполняют поручения самостоятельно и не обмениваются информацией друг с другом. При этом можно сказать, что общение между его членами не так уж хорошо. Хотя способности каждого члена могут быть превосходными, если рассматривать их вместе как группу, их органичность и сплоченность не так хороши, как у обычных кланов. Кроме того, казалось, что даже десятка лучших убийц союза сотни призраков не знали о текущей ситуации друг друга. Прежде всего, Хон Есоль ранее упоминала, что ей все равно, если другие убийцы умрут. Если я поймаю остальных, то точно узнаю. Возможно, он мало что узнал о Лиюл, но пока этого было достаточно. К тому времени, когда Пё Воль вернулся в поместье Джин, была уже поздняя ночь. Обычно в это время свет был бы выключен, но усадьба была освещена ярче, чем когда-либо. Это потому, что многие люди пришли в поместье Джин, пока Пё Воль отсутствовал. Ночлег им не хватало, поэтому рабочие строили мотели до поздней ночи. Воины, которым не предоставили жилье, устроили попойку с зажженными повсюду кострами. Кемпинг был для них нормой, поэтому их не беспокоило даже то, что они спали на земле несколько дней. Семья Джин, возможно, поначалу испытала большое смущение из-за долговой расписки, заключенной Чан Гван Саном и Сао Кьоном, но поскольку Намгунг Волли и Аджуган вовремя разрешили ее, моральный дух и дух семьи Джин значительно поднялись. Джин Шиу предложил гостям много алкоголя и еды, чтобы еще больше поднять боевой дух людей. Из-за этого семья Джин была в праздничном настроении. В это время к Пё Волю приближалась маленькая фигурка. «Где ты был? Я давно тебя ищу». Маленькой фигурой был Джин Соля. Джин Соля сердито посмотрел на Пё Воля. «У меня было кое-что сделать. Что это такое? Это личное. ТЦ». Джин Соля фыркнул на равнодушный ответ Пё Воля. Количество людей значительно увеличилось. Большинство из них прибыли некоторое время назад, во второй половине дня. «Где Сиу? Он принимает важного гостя». «Воз, я не знаю. Он мне не сказал». Джин Соля ответил равнодушным взглядом. Джин Соля немного устал от большого количества людей, приходящих в их поместье. Джин Шиу был занят весь день, потому что ему нужно было развлекать важных людей. И поскольку Джин Соля не хотела ввязываться в такие хлопотные дела, в итоге она бродила по поместью Джин одна. «Пё Воль», сказал Джин Соля, «можете ли вы рассказать мне о тех, кто сегодня пришел в семью Джин?» «Хм». После того, как Джин Соля порылась в своих воспоминаниях, она начала взволнованно говорить. Пё Воль выслушал ее рассказ. Ли Юл бесстрастно посмотрел на мужчин перед собой. «Что? Хон Есоль сказала нам, что откажется от твоей просьбы». Ответившими были четыре призрака Красного Лотоса. Глаза Ли Юла были холодны, как будто ему не понравился ответ четырех призраков Красного Лотоса. «Почему? Она сказала нам, что вы были первым, кто нарушил условия контракта. Какая наглость!» Мышцы челюсти Ли Юла дернулись. Тот факт, что убийца осмелился разорвать контракт, упомянув условия самого контракта, был актом оскорбления его. Он несколько раз нанимал союз сотни призраков, но это произошло впервые. Это часто случается, нисколько. Однако в случае с десятью лучшими убийцами их автономия признается капитаном. Другими словами, она не будет наказана в союзе сотни призраков. Четыре призрака Красного Лотоса не удосужились ответить. Даже в союзе сотни призраков к десяти лучшим убийцам относились по-особому. Просто они были на другом уровне. Если бы они знали заранее, что Хон Есоль здесь, то никогда бы не приняли просьбу Ли Юля. Ли Юл прочитал атмосферу, царившую среди четырех призраков Красного Лотоса, и ухмыльнулся. «Значит, среди убийц существует такая вещь, как лояльность». тогда ладно. Значит ли это, что не будет никаких проблем, если я возьму на работу еще одного члена первой десятки Союза Призраков Сотни? Это верно. Четыре призрака Красного Лотоса ответили в унисон. Ли Юл пробормотал. Она не знает, как высоко небо. Если бы он мог, он хотел бы немедленно найти Хон Е Соль и убить ее, разрезав на куски. Несмотря на то, что она считается одной из десяти лучших убийц, Ли Юл считал, что у него есть возможность найти и убить ее в любое время. Просто сейчас он не мог этого сделать по другим причинам. Он не может позволить себе отвлечься. Как будто он вдруг вспомнил, Ли Юл спросил. «Вы, ребята, тоже преследовали убийцу, верно?» «Это верно. Какой у него уровень? Мы не знаем. Мы просто знаем, что его навыки убийства, скрытности и проникновения превосходят нас. Мы изо всех сил старались выследить его, но потеряли. Помимо Союза Сотни Призраков, такие убийцы распространены?» «Точно нет. Четыре призрака Красного Лотоса отвергнуты одновременно. Ты имеешь в виду, что убийца обладает такими способностями и при этом не является членом Союза Сотни Призраков? Это, конечно, необычно». Ли Юл нахмурился. «Они уже знали обо всех людях, которые вошли в поместье Цзинь. Они уже идентифицировали и хорошо подготовились против воинов, которые могли представлять угрозу. Но нигде в списке не было никакой информации о человеке, который сегодня ворвался в поместье Снежного Меча. Он необычный парень. Должно быть, он понял мои намерения. Отправка Чан Гван Сан и Саок Йон к семье Джин, чтобы унизить их, была импровизированным планом. Однако противник разгадал его намерения, использовал это как возможность выследить Чан Гван Сана и Саок Йона и даже проник в его резиденцию. Было ясно, что убийца пытался установить личность человека, спровоцировавшего эти двоих. Великолепны не только его навыки убийства или скрытности, он также был умен. Те, кто знал, как использовать свои мозги, были не очень распространены в Цзянху. В частности, ассасину было нелегко быть хитрым. Как семья Джин завербовала убийцу такого уровня? Ли Юль подумал, что это было неожиданно. Семья Джин, которую он знал, была прямолинейна и настаивала только на очной ставке. Если бы в семье Джин был кто-то, кто знал, как использовать свои мозги, то уничтожить их на самом деле было бы сложнее. Это он вспомнил информацию о том, что в Сычуане появился великий убийца. Ему было неинтересно, когда он услышал об этом в первый раз, настолько это было абсурдно и нелепо. Но если семье Джин действительно удалось привлечь его на свою сторону, то им придется пересмотреть свои планы. Ли Юл посмотрел на четыре призрака Красного Лотоса. Очевидно, это были первоклассные убийцы. Тот факт, что они принадлежали к Союзу Сотни Призраков, доказывал, что у них были лучшие навыки. Но по сравнению с этим убийцей все четверо выглядели неряшливо. Он тут же достал перо и чернила и начал писать письмо. Это был запрос, отправленный капитану Союза Сотни Призраков. Заполнив форму запроса, он открыл окно и протяжно свистнул. Потом откуда ни возьмись в ночном небе пролетел сокол и сел у окна. Полностью черным ястребом был Чханрих Икын, духовное существо Союза Сотни Призраков. Это был духовный объект, предназначенный только для нескольких VIP-персон, таких как Ли Юл. Он привязал письмо к ногам Чханрих Икын. Затем Чханрих Икын взмахнул крыльями и мгновенно исчез в темноте. Ли Юл пробормотал. Убийца лучше всего подходит для охоты на другого убийцу. Глава 235. Штаб-квартира клана Хаа Хэнань находится в городе Чжинчжоу. Главный штаб в Хэнане отвечает за наблюдение за ветвями клана Хаа, разбросанными по всей провинции Хэнань. События, происходящие в провинции Хэнань, собираются в каждом филиале, а затем отправляются в главный штаб. Затем главный штаб проанализирует собранную информацию, чтобы понять общую ситуацию в провинции Хэнань. Недавний и самый примечательный инцидент в провинции Хэнань – это столкновение между поместьем Снежного Меча и семьей Цзинь в Рунане. Драка между семьей Джин и поместьем Снежного Меча сначала не привлекла их внимания. Это потому, что они ожидали, что семья Джин выиграет. Однако, вопреки ожиданиям клана Хаа, поместье Снежного Меча сильно подавляет семью Цзинь. В то время как семья Цзинь открыла свои двери и приняла поддержку других, чтобы как-то выровнять ситуацию, общая ситуация все еще превзошла ожидания клана Хаа. Из-за этого клан Хаа находится в состоянии повышенной готовности. Говорят, что вчера к семье Джин присоединилось более 100 человек. В Синьяне появилось большое количество неизвестных групп. Похоже, их пункт назначения находится в Рунане. Большое количество воинов также появилось в Юнчине. По словам куртизанок, они, похоже, тоже направляются в Рунан. Почтовые голуби из каждой ветки несли аналогичные срочные сообщения. Многие люди, которые могли анализировать информацию в клане Хаа, были отправлены в Чжинчжоу. Таким образом, клан Хаа мог внимательно наблюдать за битвой между поместьем Снежного Меча и семьей Цзинь. Ли Гвиян, глава главного штаба провинции Хэнань, нервно посмотрел на молодого человека, сидевшего перед ним. Молодой человек, Хун Юшин, главный инспектор клана Хаа. Несмотря на то, что Ли Гвиян обладал абсолютной властью в провинции Хэнань, он не мог позволить себе игнорировать Хун Юшина. В конце концов, Хун Юшин отвечает за аудит и проверку ветвей клана Хаа. Следовательно, это сделало его тем, с кем все главы ветвей клана Хаа не хотели иметь дело. Тот факт, что Хун Юшин появился в Чжинчжоу, был доказательством того, что главный штаб серьезно относился к битве между семьей Цзинь и поместьем Снежного Меча. Хун Юшин серьезно посмотрел на лежащую перед ним бумагу. Бумага содержит список последних запросов, отправленных клану Хаа. Клан Хаа – это организация, к которой часто обращаются большинство сект в Цзянху, когда хотят получить информацию. Это потому, что они могут получить информацию хорошего качества по низкой цене. Когда Хун Юшин проанализировал списки запросов, отправленных клану Хаа, он смог увидеть и сделать выводы о том, что происходит во всем мире. Что заставило Хун Юшина взволноваться, так это то, что несколько запросов были похожими. Пё Вол, имя, написанное в запросах, почти заставило Хун Юшина поддаться своим внутренним демонам. Многие клиенты запрашивали у клана Хаа информацию о Пё Воле. Это было доказательством того, что имя Пё Воль всплыло на поверхность. Большинство запросов делается анонимно, но это не означало, что клан Хаа не обращал внимания на истинную личность клиента. Они знали, но делали вид, что не знают. Запрос исходил от человека по имени Ли Гван Мун, но клан Хаа знал, что на самом деле он был из поместья Снежного Меча. Поместье Снежного Меча в настоящее время пытается получить информацию о Пё Воль через несуществующего человека по имени Ли Гван Мун. Поместье Снежного Меча – не единственная секта, которая хотела получить информацию о Пё Воле. Поместье Рейн Маунтин также запросило информацию о Пё Воле. Хон Юшин посмотрел на имя Пё Воля, написанное на бумаге, нахмурив брови. От одного только взгляда на его имя у него затряслись кости и напрягся позвоночник. Из-за этого выражение его лица, естественно, стало жестче, а глаза опустились сильнее, чем когда-либо прежде. Ли Гвиян не мог понять реакции Хун Юшина, поэтому на его лице было озадаченное выражение. Он никогда раньше не видел, чтобы Хун Юшин так себя вел. Самая большая сила Хун Юшина в том, что он известен тем, что не теряет самообладание. Но этого Хун Юшина нигде не было. Прошло совсем немного времени с тех пор, как он появился на горе Удан и перевернул ее вверх дном. Но теперь его уже выслеживают поместья Снежного Меча и поместья Дождевой Горы. Хун Юшин – один из тех, кто лучше всех знал Пё Воля. Он слишком хорошо знал, насколько ужасен Пё Воль, потому что привык наблюдать за его движениями. Где бы ни появлялся Пё Воль, всегда следовала смерть. Его действия очень соответствовали его прозвищу Жнец. Значит, этот человек сейчас в Рунане? Да, я думаю, что его точное местонахождение в поместье семьи Джин. Но я не понял, почему он там остановился. Ли Гвиян также внимательно следил за действиями Пё Воль. Почему он поддерживает семью Джин? С точки зрения денежной выгоды, для него было бы лучше присоединиться к поместью Снежного Меча, а не к семье Джин. Может быть, у него есть какие-то личные связи между ними? Джин Гэму. Простите, было время, когда Джин Гэму некоторое время оставался в провинции Сычуань. Возможно, в то время они подружились друг с другом. Разве Джин Гэму уже не мертв? Да, но подробности и обстоятельства его смерти вообще неизвестны. Хм, я тоже пытался найти больше информации о его смерти, но не смог. Ли Гвиян серьезно покачал головой. Было много моментов, которые он не мог понять в смерти Джин Гэму. Клан Хаа несколько раз пытался раскрыть правду о его смерти, но все они потерпели неудачу. В любом случае, если он пришел из-за своей дружбы с Джин Гэму, то он, естественно, встал бы на сторону семьи Джин. Это верно. Усадьба Снежного Меча не могла допустить ошибок, поэтому, похоже, они пытаются узнать о нем больше информации заранее. Думаю, мне придется пойти туда. Ты хочешь сказать, что собираешься сделать ход сам? Подойти к ним будет легко, так как я рядом с ними. Но Ли Гвиян не находил слов. Хун Юшин очень важная фигура в клане Хао. Поскольку он сказал, что выступит сам, ему не о чем беспокоиться. Если я пошлю других людей, то они не смогут подобраться к нему. У меня больше шансов приблизиться к нему. Я понимаю, но ты должен быть особенно осторожен. Не волнуйся. По счастливой случайности я не получил должность главного инспектора. Я верю тебе. Ли Гвиян посмотрел на Хун Юшина глазами, полными доверия. Это было тогда. Ой, на всю комнату раздался испуганный голос. Оно исходило от члена, который отвечал за сортировку информации, отправленной в Чжинчжоу. Что за суета? Он посмотрел на человека, который кричал. Затем этот человек поспешно вручил письмо Ли Гвияну и ответил. Т, храм Шаолинь переехал. Что? Есть сообщение, в котором говорится, что храм Шаолинь отправил монахов вниз со своей горы. Что? Почему храм Шаолинь? Подождите, куда направляются монахи? Их место назначения еще не определено, но на данный момент есть только одно место, куда они могли бы отправить монахов. Рунан. Это верно. Ли Гвиян посмотрела в лицо Хун Юшину. Похоже, храм Шаолинь пытается вмешаться. Это означает только то, что они серьезно относятся к этой ситуации. Если это храм Шаолинь, стоит вмешаться. Кто бы что ни говорил, Шаолиньский храм является лидером Хананьмурим. Хотя кажется, что недавно они притаились, они по-прежнему были традиционной электростанцией, царившей на вершине Цзянху более 1000 лет. Битва за поместье Снежного Меча и семью Джин в Рунане привлекала бесчисленных воинов, как бездонная яма. Было ясно, что храм Шаолинь отправляет монахов из опасения, что вся провинция Хунань превратится в беспорядок, если они оставят битву без присмотра. Это своевременный шаг. Как только эти две секты узнают, что храм Шаолинь планирует вмешаться, у них не останется иного выбора, кроме как сдержать себя хотя бы немного. Вы действительно так думаете? Вы, должно быть, думаете иначе. У меня просто нехорошие предчувствия по этому поводу. Хун Юшин не мог найти в себе силы смягчить напряженное выражение лица. Было бы неплохо, если бы вмешался храм Шаолинь, но он чувствовал, что что-то странное. Может быть, ты слишком остро реагируешь. Я пока поеду в Рунан. Тогда я буду знать наверняка. Сделай так, я сообщу главе рунского филиала, что вы прибудете туда. Спасибо. Хун Юшин встал со своего места. Храм Шаолинь переехал, для этого толстозадого великана. Пё Воль проснулся рано утром. Он уже чутко спал, и количество людей, разговаривающих снаружи, совсем не помогало. Ему не удалось хорошо выспаться. Пё Воль тихо покинул свою резиденцию. В это время он столкнулся с Джуганом, который шел с другой стороны. Ах, хорошо ли спалось? Нет, я тоже. Они так шумят всю ночь. Ты не выпил? Хик, я ничего не могу сказать об этом. Я показал тебе свою уродливую сторону. Аджуган неловко улыбнулся. Пойдем поедим вместе. Хорошо. Двое направились в ресторан, идя плечом к плечу. Поскольку количество людей, въезжающих в поместье Цзинь, увеличилось, семье Цзинь пришлось построить отдельное здание ресторана. Деревянное здание было настолько бедным, что едва могло служить убежищем от ветра и дождя. В ресторане были десятки столиков, большинство из которых все еще были пусты. Люди не пришли, потому что еще так рано. Когда еда была подана, Аджуган достал бутылку вина, которая была у него на боку. «Ты собираешься пить это рано утром? Хе-хе, без этого парня у меня не было бы аппетита. В таком случае ты рано умрешь. Мне все равно. Хе-хе». Аджуган пессимистично рассмеялся, думая, что должны быть какие-то обстоятельства. Пё Воль больше не ворчал по этому поводу. Это было потому, что ему казалось антиномичным вмешиваться в действия других, хотя он сам крайне не любит, когда другие вмешиваются. Он был взрослым человеком. Он был в том возрасте, когда умел брать на себя ответственность за свои действия. Пё Воль больше не заботился о пристрастии Хачжугана к алкоголю и сосредоточился на еде. Аджуган пил так же, как и ел. Куху-у-у. Это очень хорошо. Как и ожидалось, лучше всего пить алкоголь по утрам. Он разразился восклицаниями. Хотя нынешнее появление Аджуганга действовало ему на нервы, Пё Воль ничего не сказал. Аджуган внезапно посмотрел на Пё Воля и сказал: «Брат Пё действительно странный человек. Почему? Я человек, который гордится тем, что у меня достаточно большой опыт. Я встречал так много людей, но я никогда не встречал никого, у кого были бы такие глаза, как у тебя в твоем возрасте. Что у меня с глазами? Ты похож на человека, который уже прожил этот мир, Глаза как у старика, который вот-вот умрет. Я считаю себя несчастным человеком, но, глядя в глаза брата Пё, я чувствую себя скулящим ребенком, хотя на самом деле я уже так благословлен. Иди ныть где-нибудь в другом месте. Я не знаю, как Гямву удалось терпеть твое поведение, но я не собираюсь этого делать. Хе-хе, ты такой холодный. Хорошо, я поищу место, чтобы лечь и вытянуть ноги. Так что не волнуйся слишком сильно. Я рад это слышать. Пока они обменивались такими бессмысленными разговорами, ух ты! Громкий крик внезапно раздался у входа семьи Джин. А Джуган нахмурился. Похоже, большая шишка прибыла. Большой выстрел. Разве такая реакция не часто случается в наши дни, когда люди видят воина, которого трудно увидеть в Цзянху? Часто раздаются такие крики. Так, он поставил бутылку и встал со своего места. Почему бы нам с тобой тоже не пойти и не посмотреть? По такому громкому крику становится ясно, что сюда прибыла большая важная шишка. Пё Воль кивнул и встал со своего места. Одной из вещей, о которых он заботился больше всего, была информация о людях. Он примерно знал общую ситуацию в мире и информацию кланов по разным материалам, но информации о людях ему по-прежнему не хватало. Особенно в случае с важными воинами в Цзянху невозможно было судить о них всего по нескольким словам, написанным на листе бумаги. Самый точный способ их оценить – увидеть их своими глазами. Оба направились в ту сторону, откуда доносились крики. У входа семьи Джин уже собралось большое количество людей, образовав живой барьер. Пё Воль и Ох Юганг пробились сквозь толпу. Пока Пё Воль пробирался сквозь толпу, его лицо напряглось, хотя он еще не видел лица посетителя. Он почувствовал ауру, похожую на лезвие. Было пугающе спокойно. Он чувствовал, как аура окутывает всю округу. Это было очень странное зрелище. Люди так восторженно кричат, но воздух такой неподвижный. Подобно воде и маслу, вещи, которые невозможно смешать, сосуществуют в одном месте. Однако большинство воинов этого не чувствовали и только кричали. Было ощущение, что смотришь хорошо организованную пародию. Пё Воль, наконец, смог пробиться сквозь толпу и добраться до первого ряда. Он увидел мужчину средних лет с мечом в груди. Вокруг него была острая аура, но большинство людей этого не замечали. Он излучал ауру, которую могут почувствовать только те, кто достиг больших высот. Люди продолжают сходить с ума. Святой меча здесь. Лорд Хан пришел помочь семье Джин. Ух ты! Только тогда Пё Воль узнал личность мужчины средних лет. Святой меча, Хан Ючхан. Он был воином, непревзойденным в обращении с мечами. Глава 236. Святой меча, Хан Ючхан, является одним из трех святых наряду с святым войны, Йомбулем и святым ветра. Святой меча всю свою жизнь изучал только фехтование. Ни один другой человек в мире не осмелится сравниться с ним, когда дело доходит до фехтования. Он был кумиром фехтовальщиков всего мира. Его мастерство было настолько непревзойденным, что любой, кто держал меч, хотел стать таким, как он. Поэтому понятно, что многие воины, собравшиеся в семье Цзинь, были в восторге от появления Хан Ючхан. Многие воины пришли помочь семье Джин, но это первый раз, когда пришел воин уровня Хан Ючхан. Хан Ючхан наблюдал за выражением лиц окружающих его людей. Большинство из них имеют схожие выражения. Взгляд благоговения и страха. Он был слишком хорошо знаком с такого рода выражениями. После того, как он получил прозвище «Святой меча», люди смотрели на него с такими выражениями, куда бы он ни пошел. Хан Ючхан раздражали такие выражения. Он не хотел приходить в место, где люди собирались вот так, в первую очередь. Это просто не соответствовало его темпераменту и характеру. Но у него не было выбора, кроме как прийти сюда.